«Какое признание?» – пробормотал он. «О каком законе вы говорите? Ничего не понимаю. Я подумал, что вы сошли с ума, как Калибан, и пришли меня убить. Кто вы такой на самом деле? Что вам от меня нужно?» «Вижу, разговор предстоит долгий. Садитесь». Гензи показал на стул. «Я так и знал, что вы станете отпираться». Дош опасливо покосился на револьвер. «Хорошо, хорошо, я сделаю все, что вы хотите. Только давайте лучше перейдем в кабинет. Здесь сквозняк меня знобит». Мы прошли через темную столовую и уселись в кабинете. Хозяин за письменный стол, Гензи напротив, в огромное кресло для гостей, я сбоку. Широкий стол содержался в изрядном беспорядке. Повсюду лежали книги с закладками, списанные листки, посредине поблескивал бронзой богатый чернильный прибор в виде героев русских былин. А на краю обнаружилось знакомое рулеточное колесо, выдворенное из гостиной и нашедшее пристанище здесь, в самой сердцевине дома. Вероятно, колесо фортуны должно было напоминать хозяину о днях былого величия. «Слушайте внимательно и все запоминайте», – велел мне Гензи, – «чтобы потом изложить в отчете как можно точнее». Должен сказать, что к обязанностям свидетеля я отнесся серьезно. Выходя из дома, прихватил с собой карандаш и блокнот, некогда приобретенный по вашему совету. Если бы не моя предусмотрительность, мне сейчас было бы непросто восстановить все сказанное с той степенью точности. Благовойский сначала нервно шарил пальцами по зеленому сукну, а потом сделал над собой усилие. Левую руку убрал под стол, правую положил на шлем бронзового богатыря-чернильницы и более уже не шевелился. «Извольте объясниться, господа, что это значит?» С достоинством сказал он. «Кажется, вы меня в чем-то обвиняете». Гензи попытался повернуть свое сиденье, но оно оказалось слишком массивным. К тому же толстые ножки утопали в пушистом квадратном коврике, очевидно изготовленном на заказ, аккурат под размер кресла. Пришлось Заике сидеть, повернувшись полоборота. «Да, я вас обвиняю в подлейшей разновидности душегубства, доведении до самоубийства. Но я виню и себя, потому что дважды совершил непростительные ошибки. В первый раз, в этом самом кабинете, когда вы искусно, переплетя правду с ложью, разыграли передо мной спектакль и прикинулись благонамеренной овцой. Во второй раз я дал себя обмануть, когда принял хвост дьявола за самого дьявола». Гензи положил бульдог на край стола. «Вы отдаете себе отчет в своих поступках? Рассудок ваш трезв, действия тщательно продуманы и просчитаны на много ходов вперед, но все равно вы сумасшедший. Вы помешаны на жажде власти. Во время нашего предыдущего объяснения вы признались в этом сами, с такой подкупающей искренностью, с такой ужимкой невинности, что я дал себя одурачить. Ах, если б в тот вечер, когда вы разбили кубок, я догадался взять немного жидкости на анализ. Уверен, что это было не снотворное, как вы заявили, а самый настоящий яд. Иначе зачем вам понадобилось бы уничтожать эту улику? Увы, я совершил слишком много ошибок, которые обошлись чересчур дорого». «Мне ясен механизм вашей мании», — сказал Дали Гензи. «В свое время вы трижды хотели умереть и трижды испугались. Возглавив клуб самоубийц, вы словно бы искупали свою вину перед смертью, подбрасывая вместо себя других в ее ненасытную пасть. Вы откупались от смерти чужими жизнями. Как нравилось вам воображать себя могущественным волшебником Проспера, высоко вознесенным над обычными смертными. Никогда не прощу себе, что поверил вашей сказке о спасении заблудших душ. Никого вы не спасали, наоборот. Из романтического увлечения, порожденного нашей кризисной эпохой, увлечения, которое в 99 случаях из 100 миновало бы само собой, вы искусно взращивали росток смертолюбия. О, вы, искусный садовник, не гнушающийся никакими ухищрениями, пресловутые знаки вы изобретательно подстраивали сами, иногда пользуясь случайным стечением обстоятельств, но чаще всего фабрикуя их собственноручно. Вы, Благовольский, превосходный психолог. Вы безошибочно угадывали самое уязвимое место каждой из жертв. Кроме того, как я заметил, вы отлично владеете и техникой гипноза. Это совершеннейшая правда. Я неоднократно замечал, какой магнетической силой обладает взгляд Проспера, особенно при мягком освещении жаровни или свечей. У меня всегда было ощущение, что эти черные глаза пронизывают меня до самых тайников души. Гипноз. Ну, разумеется, все объяснялось гипнозом. «Я поздно появился среди вашей паствы», — продолжал Гензи. «Не знаю, каким образом вы довели до самоубийства фотографа Свиридова или учителя Саймонова. Несомненно, тот и другой получили от смерти какие-то знаки, и наверняка не без вашего участия. Но теперь ход событий уже не восстановить. Смертников во время спиритического сеанса называла Офелия. Вы тут вроде бы и ни при чем, но я не новичок в подобных вещах, и мне сразу стало ясно, что между вами и медиумом существует гипнотическая связь. Вы умели разговаривать с ней без слов. Как говорят спириты, она была настроена на вашу эманацию. Достаточно было взгляда, жеста, намека. И Офелия угадывала вашу волю, была послушна ей. Вы могли внушить ей что угодно. Девочка была лишь всего рупором ваших уст». Очень лирично. Впервые за все время обвинительной речи нарушил молчание Благовольский. И, главное, доказательно. «По-моему, господин Гензи, что я... Это не я умалишенный, а вы. Неужто вы думаете, что власти будут выслушивать ваши фантазии?» Он уже оправился от первоначального потрясения, сцепил пальцы перед собой и смотрел на говорившего, не отводя глаз. «Сильный человек», — подумал я. «Кажется, нашла коса на камень». «Пишите, Гораций, пишите», — велел мне Гензи. «Как можно подробнее. Тут важна вся цепочка, а доказательства будут». «С двойным самоубийством Моретты и Ликантропа у вас все вышло очень просто и опять-таки совершенно неподсудно. Офелия, действовавшая под вашим внушением, а возможно и выполнявшая прямое ваше указание, объявила на сеансе, что ближайшей ночью к избраннику явится посланец в белом плаще и принесет весть. Расчет был безошибочен. Члены клуба – люди впечатлительные, по большей части истерического устройства. Странно еще, что посланец в белом плаще в ту ночь приснился только двоим из них. Правда, судя по предсмертному стихотворению, незнакомец, привидевшийся юноши, был суровым, черноглазым и прибыл нормальным порядком через дверь. Девушке же приснился некто со светлым взором, да и предпочел окно. Но кто же станет приставать к мистическому видению с мелочными придирками?» «Чушь!» — фыркнул Проспера. «Безответственные домыслы. Записывай, Горацио, записывай. Мне суждено погибнуть от руки этого полуумного. Пусть преступление не останется безнаказанным». Я в замешательстве посмотрел на Гензи. Тот успокаивающе кивнул. «Не беспокойтесь. Сейчас доберемся и до улик. Их предоставило мне дело Авадона, погибшего за день до того, как я приступил к розыску. След был совсем свежий, и убийце не удалось его замести». «Убийце?» – переспросил я. «Как? Так это было убийство?» «Такое же верное, как если бы студента казнили на виселице. Началось, как и в прежних случаях, с приговора, произнесенного устами загипнотизированной Офелии. А довершили дело знаки, вой зверя, или вернее жуткий нечеловеческий голос, повторявший нечто вроде «умри, умри». Голос слышали соседи, значит, о галлюцинации речи быть не может. Я внимательно осмотрел квартиру и обнаружил любопытные обстоятельства. Петли и замочная скважина двери, что вела на черную лестницу, были тщательно смазаны маслом, причем совсем недавно. Я рассмотрел замок в лупу и определил по свежим царапинам, что его несколько раз отпирали ключом, причем только снаружи, а изнутри ключ в скважину ни разу не вставляли. Предположить, что постоялец все время жил с незапертой дверью черного хода, невозможно. Значит, кто-то отворял ее, входил в квартиру, делал там что-то и вскоре уходил. При повторном посещении квартиры, явившись туда под покровом ночи, я произвел более подробный осмотр, надеясь отыскать следы какого-нибудь технического устройства, способного производить звуки. Под верхним карнизом кухонного окна я обнаружил две свинцовые трубки, вроде тех, что используют в пневматических звонках, обе искусно замаскированные под штукатуркой и с отверстиями, заткнутыми пробкой. Я вынул затычки, но ничего не произошло. Я уже было решил, что это какая-то новинка вентиляционной техники, но тут за окном подул ветер, задрожали стекла, и я отчетливо услышал низкий утробный вой. «Уми! Уми!» В темной, мрачной квартире это было по-настоящему жутко. Вне всякого сомнения звук издавали потайные трубки. Я заткнул пробки, и вой тут же прекратился. Нечто подобное применяли древние египтяне в пирамидах, чтобы отпугнуть осквернителей саркофагов. Трубки разной конфигурации, установленные на сквозняке, умели выдувать целые слова и даже фразы. «Ведь вы, господин Благовойский, в прошлом инженер и, кажется, одаренный, разработка этой, в сущности, нехитрой конструкции не составила бы для вас труда». Тут мне стала понятна загадка черного хода. Злоумышленник, которому нужно было довести жильца до самоубийства, выбрал ненастную ночь. Потихоньку вошел в кухню и открыл затычки, после чего преспокойно удалился, нисколько не сомневаясь в результате. Мне было известно, что квартиру для бедного студента сняли и обставили вы. Это раз. По свидетельству соседей, зверь не унимался до самого утра, хотя Никифор Сипяга повесился еще перед рассветом. Это два. Спрашивается, зачем бы зверю звать на тот свет того, кто и так уже благополучно туда перебрался? Я вспомнил ваши слова о том, что, беспокоясь за Авадона, вы ни свет ни заря отправились его навестить. Тогда-то вы и закрыли трубки, отчего зверь сразу угомонился. Это три. «Что ж, трубки — это действительно улика», — признал Благовойский. «Только непонятно против кого. Да, я помог бедному студенту с жильем, и я обнаружил труп первым. Подозрительно? Возможно. Но не более того. Нет-нет, господин принц, моей виновности вы не доказали. Бедняжка Вадон относился к числу неизлечимых случаев. Никто не смог бы уберечь его от самоубийства. Ему нужен был только повод, чтобы наложить на себя руки». И все же было видно, что аргументы на него подействовали. Дождь снова заерзал, потянулся к бронзовой чернильнице, словно она могла ему помочь. Гензи поднялся из кресла, прошелся по комнате. «А как насчет Офелии? Ее вы тоже относите к неизлечимым случаям. Девочка вовсе не хотела умирать. Ее просто привлекало все таинственное и труднообъяснимое. Она и в самом деле обладала способностями, которые современная наука оценить и проанализировать не умеет. И вы сполна попользовались этим ее даром. Когда я вместо вас проводил спиритический сеанс, вызывая дух Авадона, Офелия со своей невероятной восприимчивостью что-то такое ощутила или угадала. На Востоке верят, что сильные чувства могут сохраняться долго. Мощный выброс позитивной или негативной духовной энергии не проходит бесследно. Именно этим объясняется проклятость или святость некоторых мест. Там существует некая специфическая аура, и люди, подобные Офелии, обладают редким качеством эту особую ауру улавливать. Войдя в транс, девушка ощутила страх, ужас и безысходность, испытанные Авадоном в последние минуты жизни. Может быть, упоминание о вое и звере было просто навеяно предсмертным стихотворением Авадона, и никакой мистики тут нет. Но вы испугались. А что, если Офелия с ее сверхъестественным даром почувствует нечистую игру? Ведь вы, Благовойский, при всем вашем циничном манипулировании человеческим легковерием, в душе сами мистик и верите во всякую чертовщину». Мне показалось, что в этот миг Проспера вздрогнул, но, впрочем, поручиться не могу. Гензи же снова опустился в кресло. «Браво!» — сказал он. «Вы осторожны. Я нарочно оставил револьвер на столе, а сам встал и даже отошел в надежде, что вы попытаетесь меня убить. В кармане у меня верный Герсталь. Я со спокойной совестью продырявил бы вам голову, и нашей бессмысленной беседе наступил бы конец». «Почему бессмысленной?» — спросил я. «Ведь вы хотите, чтобы господин Благовольский был предан суду?»